Тут карман загремел посудой, все задвигались. Ножки стульев заскребли по полу. «Вандемейр, вы водку пьете?» Рыжий улыбнулся еще шире. «Господин слепой, я много общался с вашими соотечественниками». Карман выставил на стойку поднос со стопками. «Уважаемые постояльцы!» — ухмыляется. «Нынче господин Кутяк предлагает всем выпить за его удачу. Мы подвалили к стойке и разобрали стопарики». «За удачу!» — провозгласил счастливчик. «За нее стоит выпить». Потом бармен выдал ему спецзаказ. Шашлычок, жареную картошечку, горошек, зелень, цвета которой я толком не могу разобрать. Карман умеет сервировать так, что будьте нате, даже дальтоник оценит. Но это оплачивается отдельно. Остальным обычный рацион. Сосиски, китайская лапша с приправами. Говорят, вредная она, но мне нравится. Или, может, я просто привык. Я прихватил порцию для иностранца и взял у кармана половинку. После того, как мы приняли по первой, заглянул Костик, поманил Демьяна, а мне бросил. «Сліпий, не пий багато. Тобі ще сьогодні з Гошею розмовляти». Костик – інтересний парень, со своїми тараканами в голові. Собственно говоря, ми всі тут слегка ненормальні. Костик отслужив несколько лет в неких особих частях. Где і ким іменно – не знаю. Костик ніколи не розказує. Но думаю, це була російська армія. Не знаю, з чого я так рішив. Наверное, потому, що наш охранник – заядлий русофіл. Себя считает русским і не любить хохлов. Но при этом разговаривает исключительно по-украински. Кстати, Костик – прозвище. Фамилия его Костиков. Зовут Тарас. Но парень предпочитает кличку, потому что имя его хохлячее. Это сам он так говорит. Появился около года назад. Обратился к Гоше насчет работы. Не фиктивной, а по-настоящему. «Что можешь?» – поинтересовался тогда Кары. Он как раз дегустировал вновь доставленную партию антинуклидной водочки и был на хорошей поддаче. Я эту историю отлично помню, при мне дело случилось. Но Костиков ответил. «Любого можу побити». «Гоша, проверим». Костиков. «Та хоч зараз». «Погодим до вечера», решил Гоша. Отметелили Костика тогда крепко, восьмером. Вернее, восьмером начали, заканчивали втроем. В те времена у Карова было 8 бойцов, вот он и ждал вечера, чтобы ночная смена подвалила. Ну и велел, чтобы обе смены новичку испытания устроили. Пятерых Костик положил, пока его наконец свалили. Мне на это смотреть было горько, а Карому понравилось. Он Костика на работу взял, и из тех пятерых, что не сдюжили, четверых рассчитал. Выходное пособие выплатил, конечно, завидное. Мол, не серчайте, но сами видали, скольких новеньких здесь заменят. Бабок отвалил побольше, чтобы поправляли здоровье, и новую работу искали без спешки. А Костик теперь охранник, на полном серьезе. Боец вневедомственной охраны, удостоверение, все дела, ему даже пистолет положен, травматический. Костик его баловством обозвал и ни разу при мне не использовал. С Дитрихом мы посидели неплохо. Но пить он не умеет, как выяснилось. Не знаю, чему его в Африке наши учили, но я только начал, а Рыжего развезло. Он стал со слезой в голосе описывать, какие у него паршивые отношения с семьей. Фотки показывал. Тощая подтянутая баба и печальный мальчик. Рыженький малец, конопатый, в отца. «Он любит меня, малыш, очень любит. Но жена считает, что я не должен появляться у них дома». «У них?» «У нас», – со вздохом поправился Рыжий. «Дом куплен на мои деньги. Я оплачиваю все, страховку, налог. Они не хотят меня видеть. Мои деньги им нравятся, а я нет. Плохой пример, малышу. Я отец, плохой пример. Эта болезнь делает меня изгоем». Слово мне стукнуло в голову, что мы с Дитрихом в чем-то схожи. Два больных человека, пари в этом мире, созданном для здоровых. Я очень люблю жалеть себя, между прочим. Так что откровения пьяного доктора упали, словно зерна, в отлично удобренную почву, и мигом дали ростки. Я заказал вторую половинку, и к тому времени, как Костик пригласил меня к Карому, решение было принято. Я оставил Дитриха ронять пьяные слезы на фотографии родных и поплелся за Костиком на переговоры. По дороге видел Демьяна. Должно быть, Гоша увеличил кредит, но условия выставил пожестче. Во всяком случае, я не заметил, чтобы сталкер был доволен. Впрочем, не мое дело. Воротила гостиничного бизнеса нынче тоже не терял времени понапрасну. И традиционной дегустацией занимался достаточно плодотворно. Костик постучал, бросил. «Слепый тут». «Давай», — велел изнутри Гоша. Костик посторонился и кивнул. Кары нынче дегустировал под шашлычок. Стало быть, карман исполняя заказ кутяка, и шефу сварганил порцию. «Ну, как тебе, профессор?» Коша сразу перешел к делу. «Он называет меня господин слепой. Это очень трогательно». «Это значит да, или это значит нет?» «Это значит да, если...» «Что если? Ну почему я из тебя по слову тяну? Говори, что не так. Работа не пыльная, клиент вежливый, обходительный, ну...» «А что за дополнительное условие?» «Мне Вандемейр сказал, что имеется дополнительное условие». «А-а-а», — Гоша успокоился. «Так тебя это волнует. Ничего серьезного. Нет, в самом деле, очень простое дельце». «Вообще-то я не люблю простых этих дельцев». Когда говорят «простое дельце», непременно в конце концов обнаруживается подвох. «Но сейчас меня ждали едва начатая половинка и обходительный иностранец, брат по духу». Словом, я ответил. «Если в самом деле простое, то я соглашусь». «Я заказал химику сборку. Нужно встретиться с ним у сорняка, взять товар и принести мне». «Тебе даже платить не надо. Я по своим каналам рассчитаю сорняком, а он надаст химику». «В общем, не твоя печаль. Ты только сборку мне принеси». «Вы с профом периметр легко перейдете, а мне одной головной болью меньше». Сборками называют сочетание артефактов, обладающие уникальными свойствами. Изготовление сборок – дело непростое, требует немалого навыка и, не побоюсь этого слова, определенного таланта. Химика я немного знал. Этот сталкер – большой мастак по сборкам и подобным фокусам, за что, по-моему, и прозвище получил. Нормальный мужик, хотя осторожно чересчур, и порядком себе на уме, но с ним можно иметь дело. «Это срочно!» «Слепой, говорю же тебе, никаких подвохов. Неделя сроку, если хочешь. А если профессор пожелает надолго в зоне зависнуть, так хоть 2 недели. Я не тороплю. Дальше ты сам не захочешь там торчать, верно? Химик подвалит вовремя, это я сорняком решу. Ну, лады». Гоша вытащил из-за стола вторую стопку и налил. «Давай-ка за удачу». «За удачу никогда не отказываюсь, это принцип». Когда я вернулся в зал, Вандемейр уже клевал носом. Увидев меня, встрепенулся и придирчиво оглядел свой стакан. «Продолжим», — объявил я. «Господин Корчалин озвучил дополнительные условия. День или два вам придется потерять». «Это ничего». Вдобавок к акценту пьяный Дитрих начал заикаться. «Я в это время... приведу в порядок мои результаты. Кстати, что за исследования вы будете проводить?» «Это довольно сложно, объяснить всегда сложно, если пить не умеешь. Давайте лучше за удачу, доброй нам зоны». В конце концов, Костик помог мне доставить Вандемейра в его номер. Дитрих пребывал в прекрасном расположении духа, был рад всему, что попадалось на глаза. Балдел от Николкиных куплетов, но переставлять ноги самостоятельно не мог. Костик даже прикрикнул пару раз. «Та шо ти липнеш до мене, як той підер? Шагай собі!» Надеюсь, Вандемейр его просто не понял. Как относится к его болезни, он прекрасно знает. О работе моего будущего напарника мы поговорили утром. На всякий случай я по пути в бар зашел за Вандемейром. Бедняге было так плохо, что я в самом деле усомнился, с русским ли он встречался в своей Африке, или это были какие-то самозванцы, которые русскими только притворялись. Настоящее его бы научили пить. Но как бы там ни было, минералка, которую я предусмотрительно прихватил, оказалась более чем кстати. Вандемейр высосал треть баллона и только потом сумел просипеть слова благодарности.